то есть бесконечность. Превратить обыкновенную мебель в психогарнитур, то есть бесконечность, до крайности просто. Для этого не нужно ее развинчивать, переворачивать, ломать, кидать и тому подобное. Достаточно просто накинуть на обычный стул или кресло относительно белую простыню или тряпку, а на другой относительно черную. Еще проще написать на одной бумажке черное, на другой белое, и пришпилить к стульям. Вот и все. Перед вами черное кресло и белое кресло. Психогарнитур, бесконечность, готов. Для чего нужен ПГ, бесконечность? Первое. Для плодотворного обсуждения любого рода проблем и вопросов, по которым у вас имеются расхождения, реальные или мнимые, действительные или возможные. Второе. Для высказывания друг другу любого рода неодобрений, упреков, претензий, обвинений и тому подобного, равно как и для выражения одобрения, похвал, восхищения, повторных признаков в любви и так далее. Третье. Для предупреждения всякого рода недомолвок, двусмысленностей, намеков и кивоков. Четвертое. Для разрядки обоюдной напряженности. Пятое. Для сохранения и упрочения искренности, кислорода любви. Шестое. Для взаимопознания. Седьмое. Для профилактики скуки, склероза любви. Когда и как пользоваться ПГ «бесконечность»? Существует два основных способа выяснения отношений и, соответственно, два способа пользования ПГ «бесконечность»: регулярные, ритуальные сеансы и импровизированные, по мере надобности. Регулярные сеансы рекомендуются неустойчивым, неуравновешенным, распадающимся семьям, а также тем, в которых хотя бы один домочадец имеет холерический темперамент, отличается обидчивостью, раздражительностью, подозрительностью, тем более если такими качествами обладают сразу двое или более членов семьи. Сеансы можно устраивать ежедневно, ежечасно, ежеминутно и чаще по соглашению. Если подошло время, а надобности в выяснении отношений не ощущается, погода безоблачная, сеанс можно пропустить и вместо него поехать за город, кататься на лыжах, на лодке, пособирать грибы и тому подобное. Вполне возможно, что к концу подобного мероприятия погода испортится. Импровизированные сеансы рекомендуются во всех случаях внезапно возникающих конфликтов, размолвок, разногласий, взаимонепонимания, взаиморазочарования или хотя бы намека на таковое. Чем раньше замечена перемена погоды и чем оперативнее произведен сеанс, тем лучше. Время сеанса – любое, в течение суток. Предпочтительно в нерабочие часы, после бани и в трезвом виде. Продолжительность произвольная, желательно не более 24 часов в сутки. Как проводить сеансы? Типичный, простой сеанс выяснения отношений заключается в обоюдном, поочередном использовании как черного, так и белого кресел, согласно по детальному назначению. Правила взаимности. Если вы заняли черное кресло, то ближний обязан сесть в белое, выслушать вас и ответить, не выходя из него. Только после этого он имеет право сесть в черное, а вы обязаны занять белое. Следовательно, если вы сели в черное кресло, то вы тем самым даете право сесть в него и вашему ближнему. Но он имеет право и не воспользоваться этим правом. Обязанность чередования. Повторяем, если вы сели в черное кресло, то вы тем самым обязуете себя сразу же вслед за этим сесть и в белое. Внимание! Одностороннее использование черного кресла категорически запрещено. Внимание! Одностороннее использование белого в отдельных случаях допускается. День рождения, 8 марта, Новый год. Право пододвигания черного кресла. Если ближний, находясь вне черного кресла, в любой доступной ему и вам форме, начнет выражать любовь к себе и нелюбовь к вам, вы имеете право вежливо пододвинуть к нему черное кресло. обязанность непододвигания белого кресла.